Юный Потапов, прощаясь со службой, с уютным приволжским городком, населенным ткачихами, будто амазонками, имел тогда суетливое намерение проскочить мимо знакомого домишка, где светилось предвечернее окно и где ждала его веселая девушка Аля. Ждала, чтобы совместно отметить дембель милого дружка. Ждала, но так и не дождалась. Потапов тогда торопился. Темнело, ветер расшатывал лед на реке, а в руках шуршали документы, подтверждающие дорогу домой, в Ленинград. И Потапов смолодушничал, прошмыгнул мимо заветного окна, мимо даренной радости, которого снабжала целый год веселая девушка Аля. Для отрисания сердца и ума мрачных мыслей Потапов тогда же придумал по ходу подлости незатейливую игру. В игре участвовали двое — он и река Волга. Потапов говорил реке: «Послушай, если я такой негодяй законченный, тогда не перейти мне на ту сторону. Решай, как скажешь, так и будет. К тому же девушка Аля только, мол, с виду такая веселая. Она же притворялась всегда, что я не видел. Особенно последние расстанные денечки из кожи лезла, улыбку на губах поддерживала». Волга тогда не поворотила Потапова, не устрашила синюшным мрачным ликом своим и скрежетом льда, распирающего ложе реки. Потапов Волгу перешел благополучно, и в эту же ночь на реке началось действие ледохода, длившееся той весной чуть ли не целую неделю. Самым впечатляющим был момент, когда Потапову нужно было перепрыгивать развод во льдах, маленькую бездночку, там, где по воле стрелочника обрывался зимник. И еще возле самого берега, уже на противоположной городку стороне, где лед, местами заползший на луга, искрошился, изморщился, прохудился, и Потапов несколько раз со стеклянным звоном игольчатых льдинок проваливался в неглубокую воду, один раз по пояс, другой по грудки, третий всего лишь по колено. На сухой взгорбок выбрался окоченевший. В заречном селе кинулся к магазину сельпо, на дверях которого уже болтался замок. Но молодая завмакша, жившая неподалеку, смилостивилась тогда, пожалела, отпустив солдатику из домашних запасов пару бутылок фруктово-выгодного. И это было торжество. Сидеть на перевернутой лодке, отжимать воду из своего последнего, с собой на гражданку увозимого ХБ, сидеть и смотреть на ту сторону, в свое прошлое, уже прошлое, которое никогда не повторится. Итак, мать и еще одна женщина — это они, одарившие Потапова кто любовью, кто лаской, останутся в сердце мужчины неизжитыми рубцами. Тонкая рябина и милосердная, простившая молодому Потапову все его сердечные выкрутасы — Волга. Потапов не стал дочитывать смерть Ивана Ильича. Он уже знал, предчувствовал, что дело там кончится плохо. Наверняка Иван Ильич умрет, все к этому шло. Да и подсмотрел он вчера, не выдержал, в самый конец повести заглянул. Больной у Толстого свет увидел. Вместо смерти был свет. Что ж, Льву Николаевичу виднее. Видимо, так оно и есть, когда последний контакт в мозгу человека разъединяется, происходит вспышка. Поверим на слово. Что же касается самого Потапова, то в данный момент собирается он жить. Да-да, не заново, не с новыми силами, не с открытым сердцем и поднятой головой, а просто жить. Всего лишь. Ибо просто жить куда труднее, нежели воодушевляться на подвиги. Жить, работать, и не с новыми, а с прежними силами, с их, как говорится, остатками. Жить и жить, покуда улыбки хватит на каждый из рассветов, что предстоит ему встретить и возлюбить. Утром, садясь в машину, бросая пышнощекому бледному Василию «Привет!», Иван Кузьмич успел оглянуться через плечо, а шея хрустнула на свои окна. И в